Лукреция помедлила. «Примерно в 12:15. Я сразу переоделась и вышла». «Вышли примерно в 12:20», — уточнила Дана. «Примерно», — согласилась Лукреция. Майор Барыш бросил выразительный взгляд на Дану, дескать, не стоит досаждать вопросами даме, находящейся в трауре. Но Дана не обратила никакого внимания на недовольство майора. «Расскажите нам о себе, Лукреция», — попросила она. «Вы родились в Риме? Чем занимались? Чем увлекались? Как жили?» «Зачем это вам?» — не выдержал майор Барыш. «Мы ничего не знаем о Лукреции», — очаровательно улыбнулась Дана. «А мне, честно говоря, хочется с ней познакомиться поближе. Ведь мы должны были стать близкими родственницами. Я получила приглашение от Миши принять участие в вашем бракосочетании в Риме». Лукреция кивнула и приложила платочек к глазам. По ее щеке потекла слезинка. «Как жаль, что всего этого уже не будет», — прошептала она. Майор Барыш бросил еще один выразительный взгляд на Дану. «Конечно, я вам расскажу». Лукреция скомкала платок в кулаке. «Но в моей биографии нет ничего примечательного. Обычная жизнь избалованной девочки, родившейся в состоятельной семье и не испытывающей в детстве никаких проблем. Я родилась во Флоренции, в нашем родовом гнезде, Палаццо Колонна, на берегу реки Арно. Но вскоре мои родители переехали в Рим. У меня были гувернантки и домашние педагоги. Училась я в престижной частной школе. После школы решила поступать в Римский университет на отделение точных наук. Тогда-то и произошел мой первый конфликт с родителями. Отец мечтал сделать из меня юриста, мать — врача. А тут точные науки. Среди людей моего класса не было принято ими заниматься. Это был удел среднего сословия. Спасло меня только то, что мать моя была фармацевтом, что также можно было отнести к точным наукам. Короче, я настояла на своем и в 2007 году получила диплом инженера по электронным схемам». Лукреция перевела дух и взглянула на окружающих ее людей. Никто из них не произнес ни слова, только Дана улыбалась и поощрительно качала головой, дескать, дальше. «Что касается моих увлечений...» — Лукреция опять помедлила. «Когда-то моим главным увлечением были горные лыжи. Я занималась ими с 6 лет и даже вошла в состав сборной Италии». «Ого!» — вырвалась у Даны. «Да-да», — Лукреция закивала. «Я стала настоящим профессионалом и участвовала в 2 Олимпиадах. Правда, без особого успеха. В 98 году в Японии мне шел всего 16-й год. Меня не хотели включать в состав сборной, но отец нажал на какие-то рычаги и добился. Я заняла 15-е место в гигантском слаломе и 28-е в скоростном спуске. А вот в 2002 году в Солт-Лейк-Сити я вошла в 6-ку в скоростном спуске. После этого начался университет, и о карьере горнолыжницы пришлось забыть». «Но страсть к горным лыжам осталась?» — улыбнулась Дана. «Конечно. Я никогда не упускала случая покататься и каждую зиму отправлялась на какую-нибудь из трасс». «В Италии?» — спросила Дана. «Не только. Я каталась в Норвегии, Швеции, Франции. Да где я только не каталась». Лукреция замолчала и помрачнела, понимая, что дошла до самого тяжелого места в своем рассказе. «Вас, конечно, интересует, как я познакомилась с Мишей. Это очень простая история. После института в 2012 году я начала работать в итальянском отделении компании Intel. В 2020 году наша компания подписала соглашение с фирмой Миши. Они должны были разработать для нас программное обеспечение для внутренней начинки роботов с искусственным интеллектом. К тому времени я уже занимала заметное место в фирме, руководила отдельной группой, и меня включили в делегацию, которая полетела в Израиль. Так мы встретились». Лукреция замолчала и вновь приложила к глазам шелковый платочек. «Наверное, это была любовь с первого взгляда. С этого момента, с момента встречи делегаций 2 компаний, мы почти не расставались». Майор Барыш бросил на Дану еще один выразительный взгляд. «Дескать, хватит мучить эту женщину». Но Дана не удостоила майора даже взгляда. «Но ваша семья, насколько я поняла, была против этого брака?» Лукреция убрала платочек в карман. «Родители своего отношения к моему браку не высказывали. Они понимали, что я человек взрослый и приму самостоятельное решение. А вот бабушка...» Лукреция покачала головой. «Она мечтала выдать меня замуж за потомка какого-нибудь славного рода. Кто только ко мне не сватался с ее легкой руки. Бенедетто Памфиле, потомок каких-то там кардиналов и самого папы римского Иннокентия X, Франческо дель Васто, потомок маркграфов и короля Сицилии, а тут человек незнатный и к тому же вообще не христианин. Для нее это было ужасно. Поэтому я и отправилась к ней на Крит, чтобы поговорить и хоть как-то успокоить. «Вам это удалось?» «Этого не знает никто», — улыбнулась Лукреция. «Внешне бабушка хранила полное спокойствие и с Мишей вела себя очень корректно. Это у нее от воспитания. А какие страсти пылают у нее внутри, это никому не известно». Лукреция коротко улыбнулась Дане. Дана ответила такой же милой улыбкой. «Спасибо вам, Лукреция, за ваш рассказ. И простите, если он вновь заставил вас вспомнить обо всех трагических событиях, которые здесь произошли». Лукреция кивнула, и по ее щеке вновь поползла слезинка. «Конечно», — сказала она, — «я все понимаю. Вы должны делать свое дело. Увы, но теперь мне навсегда придется жить с этой страшной смертью Миши». Лукреция выпрямилась во весь рост. «Я очень любила Мишу, очень». Она прижала платочек к глазам. «Это была любовь с первого взгляда, настоящая любовь. Примите мои самые искренние соболезнования в связи с этой трагедией». Дана протянула руку и взяла пальцы Лукреции. «Я тоже любила Мишу, искренней любовью сестры». Лукреция ответила благодарным взглядом и ответным пожатием руки. «Вы тоже примите мои сожаления. Я слышала ваше имя от Миши. Он очень тепло о вас отзывался». «Мы не очень часто виделись», — сказала Дана, «но испытывали друг другу теплые родственные чувства». Лукреция промокнула платочком глаза и взглянула на майора Барыша. «Я могу идти?» «Конечно, Лукреция», — засуетился майор. «Простите, что задержали вас, и простите за эти мучительные расспросы». Лукреция коротко кивнула, отвесила общий поклон и вышла из библиотеки. Глава 33. Дана стояла у борта, облокотившись на планшир, и смотрела на темную, находящуюся в постоянном движении поверхность воды. Мощный металлический корпус яхты мерно покачивался на небольшой волне, деревянная палуба поскрипывала, и этот скрип вносил в душу данной уверенности покой. «Я должна собраться», — думала она, — «собраться и собрать воедино все то, что слышала от всех этих людей. Там было кое-что интересное, особенно в том, что говорила Лукреция. Что-то в ее рассказе заставило Дану вспомнить, о чем говорили другие». Слова Лукреции перекликались с чем-то из того, что она уже слышала. Но что? И от кого? В чем эти совпадения? В одном Дана была готова поклясться. А Мише Лукреция говорила искренне. Она видела глаза Лукреции. В них действительно было полно боли, и слезы текли из них самые настоящие, так не сыграть.